«Где твоя хваленая техника?» — кричал Сариндар, рассекая воздух Саларисом. «Где твоя честь и справедливость? Они не спасут тебя от настоящей силы». Эти слова заставили меня стиснуть зубы. Я вспомнил свой бой с Сиром на отборочных, его благородство и стремление к справедливости. Он не заслуживал такого обращения, особенно от собственного брата. Но теперь я понимал его стремление доказать собственную значимость. Когда Сир упал, не в силах больше подняться, я почувствовал, как мое сердце сжалось. Но то, что произошло дальше, заставило мою кровь закипеть. Сариндар поднял Саларис над головой, и я увидел в его глазах безумие, смешанное с яростью. Его намерение было кристально ясным. Он собирался убить своего брата, несмотря на уже очевидную победу. «Ты позоришь семью Грис», — процедил он сквозь зубы. «Такие, как ты, не имеют права на жизнь». В этот момент время словно замедлилось. Я видел, как Саларис начал свое смертоносное движение, как Сир закрыл глаза, готовясь принять свою судьбу. И я понял, что не могу просто стоять и смотреть. Просто не могу. Не думая ни секунды, я использовал поступь водного дракона. Мир вокруг меня размылся, превратившись в смесь цветов и форм. Я чувствовал, как моя ци бурлит внутри, готовая вырваться наружу. В последний момент я объединил защиту духовного доспеха и водную ци, создавая мощный барьер на своей правой ноге. Струя воды, порожденная моей техникой, встретилась с клинком Салариса в воздухе. Раздался оглушительный звон, словно столкнулись две стихии. Оружие Сариндара дрогнуло, сбившись с траектории, и вместо того, чтобы обрушиться на голову Сиера, вонзился в землю рядом с ним. На арене воцарилась мертвая тишина. Казалось, даже ветер затих, не смея нарушить этот момент. Я стоял на краю арены, тяжело выдохнув, все еще чувствуя, как моя ци бурлит внутри. На самом деле я и сам не ожидал, что из этого что-то выйдет, просто доверился ощущениям. Сир медленно открыл глаза, его взгляд был полон смеси недоумения и восхищения. Он смотрел на меня так, словно не мог поверить в то, что только что произошло. Сариндар же, о, его лицо даже под этой странной полумаской было подобно грозовой туче. Глаза, полные ярости, встретились с моими, и я почувствовал, как воздух вокруг нас начал нагреваться. Но прежде чем кто-либо из нас успел что-то сказать, на арену выбежал служитель турнира. Его лицо было красным от волнения, а голос дрожал от напряжения. Это недопустимо. Вопиющее безобразие. Вмешиваться в поединки строго запрещено. Вам грозит дисквалификация. Я сделал глубокий вдох, стараясь успокоить все еще бушующую внутри бурю эмоций. Вы должны были остановить этот бой, старший, вежливо сказал я, слегка поклонившись. Это уже не было поединком, и могло стать убийством на глазах тысяч людей. Служитель покачал головой, его лицо выражало смесь раздражения и беспомощности. Никто не сдался, поэтому бой продолжался. Таковы правила. На турнире погибает множество практиков, это неизбежно. Если проиграл, значит, такой путь ему уготовило небо. Я почувствовал, как мои кулаки сжимаются. Неужели эти люди не видели, что происходило? Неужели они были настолько слепы? Но никогда разница в силе очевидна. Когда два практика равны и они сражаются насмерть, возможно, но не так, подобное не угодно небу. Я посмотрел на трибуны, которые замерли в ожидании развязки, им было плевать на жизнь Сиера, все пришли сюда ради представления, и мое вмешательство было как раз этим самым представлением. «Позвольте мне сразиться с ним», твердо сказал я, указывая на пламенного практика. «Ведь следующий бой по турнирной сетке и так должен быть между нами». Служитель уже открыл рот, чтобы возразить, но его прервал громкий крик Сариндара. «Я согласен. Этот бой даже не разогрел меня как следует. Давай покончим с этим раз и навсегда. Закончим бой, начатый в храме утраченных сфер». Его слова были подобны пощечине для Сиера, который все еще лежал на земле, не в силах подняться. «Не разогрел? Но ведь он выложился на полную. Я видел, как боль промелькнула в глазах младшего брата, и это только усилило мое желание преподать урок высокомерному ублюдку Сариндару». Служитель турнира выглядел совершенно растерянным. Он переводил взгляд с меня на Сариндара и обратно, явно не зная, что делать. «Это невозможно», — наконец выдавил он. «Правило». Но тут произошло нечто неожиданное. С трибун раздался мелодичный женский голос. «А почему бы и нет? Пусть сражаются». Все головы повернулись в сторону говорившей. Это была Акика, наследница Лазурного потока. Ее глаза сверкали интересом, а на губах играла легкая улыбка. «Разве мы все здесь собрались не ради зрелища?» — продолжила она. «Почему бы не позволить этому бою состояться? Пусть следующий поединок сетки будет чуть раньше». Акика, которую я едва знал, встала на мою сторону. Она мельком посмотрела на меня, едва заметно кивнув, и я вернул ей этот жест в качестве благодарности. Но сюрпризы на этом не закончились. Следующим заговорил Торин, наследник нефритового голема. «Я согласен с прекрасной Акика. Этот бой обещает быть интересным. Было бы глупо лишать нас такого зрелища из-за формальностей». Зрители на трибунах начали шуметь, явно поддерживая эту идею. Воздух наполнился возбужденными голосами и предвкушением. «Но как же так?» – воскликнул еще один служитель турнира, явно подстрекая толпу. «Неужели тогда любой практик может вмешаться в сражение и не получить за это никакого наказания?» Эти слова вызвали волну реакций. Зрители один за другим подхватывали его слова. «Да, он все же прервал бой, так нельзя. Он не должен пройти дальше, это нечестно по отношению к остальным. Но это ведь практик куриной ножки. За ним интересно наблюдать». Люди говорили об этом повсюду, но продолжалось это недолго, потому что вскоре раздался властный голос, заставивший всех замолчать. «Сариндар, наследник западной ветви моей секты, ему решать». Это был Адриан, наследник основной ветви фениксов Огненной Зари. Его слова прозвучали как гром среди ясного неба. Я видел, как Сариндар выпрямился, явно польщенный тем, что сам Адриан назвал его наследником и обратил на него внимание. Наступила тишина, все взгляды были прикованы к Сариндару. Он некоторое время молчал, явно наслаждаясь вниманием. После чего, наконец, заговорил. «Этот бой был окончен», — сказал он, бросив презрительный взгляд на своего брата. «И данное вмешательство никак не повлияло на его исход. Я ждал этого поединка достаточно долго, чтобы откладывать его». Служитель турнира выглядел совершенно растерянным. Он переводил взгляд с одного наследника на другого, явно не зная, что делать. С одной стороны, правила и общественное мнение. С другой, желание влиятельных сект. Выбор, каким бы он ни был, мог поставить его в неловкое положение, и только один человек мог исправить эту ситуацию. «Я не могу», — начал он, его взгляд вдруг метнулся к балкону, где сидела императорская семья. Я проследил за его взглядом и увидел, как император слегка махнул рукой. В следующий момент его дочь подалась вперед, схватившись рукой за деревянную перекладину. Ее голос, усиленный каким-то артефактом, разнесся по всей арене. «Я с большим интересом наблюдала за выступлениями практика куриной ножки», — сказала она, что заставило меня на мгновение вздрогнуть. «Я бы хотела увидеть и другие его сражения». Эти слова вызвали настоящий шок среди зрителей. Я слышал, как люди вокруг начали перешептываться. Сама принцесса заинтересовалась им. Кто бы мог подумать, что этот парень в странной мантии привлечет внимание императорской семьи. Интересно, что в нем такого особенного? Ну да, талантлив, но таких талантов на турнире. Я и сам был в глубоком замешательстве. Слышал, что лазурный поток близок к императорской семье. Может ли быть так, что это просьба Акика? Но как-то это все. Даже не знаю, как и реагировать на такой интерес к своей персоне. Служитель тем временем низко поклонился, принимая волю дочери императора. Когда он выпрямился, его лицо уже было спокойным и решительным. Следующий бой будет между Каолуном, известным как практик куриной ножки, и наследником западной ветви фениксов Огненной Зари Сариндаром Грисом, объявил он громким голосом. Арена взорвалась аплодисментами и криками. Зрители были в восторге от неожиданного поворота событий. Я чувствовал, как их возбуждение передается мне, заставляя кровь быстрее бежать по венам. Сариндар сделал шаг вперед. Его глаза горели нетерпением и жаждой боя. «Я так долго ждал этого момента», — сказал он. Его голос был полон предвкушения. «Наконец-то я смогу отомстить за то унижение, которое ты мне причинил». Я почувствовал, как уголки моих губ поднимаются в усмешке. «О, неужели?» — ответил я, вкладывая в свой голос максимум сарказма. «А я-то думал, что ты просто соскучился по моей компании. Знаешь, есть и другие способы пригласить кого-то на свидание». Мои слова явно задели его за живое. Лицо Сариндара покраснело от гнева, а его ци вспыхнуло с новой силой. Не говоря ни слова, он бросился на меня в яростном порыве. Служитель турнира едва успел отпрыгнуть в сторону, чудом избежав столкновения с разъяренным огненным практиком. Но Сейр, все еще лежащий на земле, не успел покинуть арену. Жар от атаки пламенного практика был настолько силен, что я почувствовал, как воздух вокруг меня начал дрожать. В этот момент мысли о Лунарисе промелькнули в моей голове. Стоит ли раскрывать свой козырь так рано? Этот легендарный клинок мог бы дать мне преимущество, но я знал, что как только я его обнажу, все мои последующие действия будут под пристальным вниманием не только зрителей, но и более опасных наблюдателей. С учетом же того, что где-то тут, возможно, находятся члены культа крови. Решив пока воздержаться от использования Лунариса, я активировал поступь водного дракона. Я ощутил, как мое тело стало легким, словно перышко, и в последний момент ушел от атаки Сариндара, чувствуя, как жар от его клинка опалил мою кожу. «Ты не сможешь вечно убегать, Джин!» — прорычал Сариндар, его глаза горели безумным огнем. «Я сожгу тебя дотла!» Я не стал отвечать на его провокацию, как и обращать внимание на то, что этот огненный безумец раскрыл перед всеми мое имя. Об этом подумаю позднее. Вместо этого я сконцентрировал свою ци, формируя две массивные водяные змеи. Они материализовались по обе стороны от меня, их чешуя переливалась в свете арены, а глаза светились холодным голубым светом. Я вытянул руки вперед, направляя змей в атаку. Но Сариндар был готов к подобному. Его руки сложились в сложную печать, и воздух вокруг него начал искажаться от жара. «Пламенный журавль!» — крикнул он, и из его тела вырвалась огромная птица, состоящая из чистого пламени. Журавль устремился навстречу моим водяным змеям, и когда они столкнулись, арена наполнилась шипением и свистом. Вода и огонь боролись за превосходство, создавая густые клубы белого пара, которые быстро заполнили пространство между нами. Я на мгновение потерял Сариндара из виду, и это чуть не стоило мне жизни. Он вырвался из облака пара, словно демон из преисподней. Соларис сиял в его руках, готовый разрубить меня пополам. «Умри!» — прокричал он, обрушивая на меня серию яростных ударов. Я едва успевал уворачиваться, чувствуя, как жар от его клинка опаляет мою кожу. Каждый удар Сариндара был наполнен такой яростью и силой, что, казалось, мог расколоть саму землю. «Что такое, Джин?» — насмехался он, продолжая атаковать. «Не проигрывай так просто, не разочаровывай меня!» Я стиснул зубы, концентрируясь на защите. Сариндар был безумен, его атаки были непредсказуемы и смертоносны. Каждый его удар мог стать последним, если я допущу хоть малейшую ошибку. Развернувшись в воздухе, я ушел от очередной атаки и усилил духовный доспех. Вокруг моего тела сформировалась полупрозрачная оболочка, усиленная водной ци. Но даже этого оказалось недостаточно против мощи Солариса. Клинок Сариндара с легкостью пробивал мою защиту, оставляя глубокие порезы на моем теле, которые сразу же и прижигал. Будь я менее бдителен, и каждый такой удар был бы для меня смертельным ранением. Боль пронзила мое тело, но я не позволил себе отвлечься на нее. В бою с таким противником, как Сариндар, любая слабость могла стать фатальной. «Ты чувствуешь это, Джин?» – прошипел Сариндар, его глаза сверкали безумием. «Чувствуешь, как твоя жизнь утекает? Я заставлю тебя страдать за каждую секунду унижения, которое ты мне причинил». Я заметил, что Соларис в его руках пылал намного ярче, чем во время его прошлого боя. Клинок, казалось, жил своей собственной жизнью, питаясь яростью и ненавистью своего владельца. С каждым ударом его сияние становилось все интенсивнее, а жар – все невыносимее. «Это плохо», – подумал я, уворачиваясь от очередной атаки. «Если так пойдет и дальше, я не смогу долго продержаться. Нужно что-то менять». Я понимал, что пришло время раскрывать свои козыри. Но прежде, чем я успел что-либо предпринять, Сариндар неожиданно отпрыгнул назад. Его лицо исказилось в жуткой ухмылке, а в глазах появился опасный блеск. «Думаешь, ты видел все, на что я способен?» – прорычал он. «Ты еще не знаешь истинной силы фениксов огненной зари». С этими словами он поднял свободную руку вверх, в его ладони начал формироваться сгусток огненной ци. Он был настолько плотным и ярким, что смотреть на него было больно глазам. «Сариндар, остановись!» – раздался крик позади меня. Это был Сейр, который отполз к краю нашего поля битвы. «Эта техника слишком опасна. Ты можешь уничтожить всю арену». Но Сариндар, казалось, не слышал предупреждений брата. Его лицо исказилось в гримасе триумфа, когда он обрушил свою ладонь на землю. «Контроль территории, жерло вулкана!» – прокричал он, смотря только на меня, и мир вокруг нас начал меняться. Земля под нашими ногами задрожала, словно пробуждаясь от векового сна. Трещины, подобные молниям, побежали по арене, из них начала сочиться раскаленная магма. Воздух наполнился удушливым запахом серы пеплом, который начал падать с неба, словно черный снег. Я с ужасом наблюдал, как арена трансформируется. Вокруг нас начали расти огромные каменные столбы, покрытые светящимися прожилками лавы. Они поднимались все выше и выше, образуя подобие огромного кратера вулкана. Температура вокруг стремительно росла. Пот начал градом катиться по моему лицу, мгновенно испаряясь, не успев упасть на землю. Дышать становилось все труднее, воздух был наполнен ядовитыми газами и пеплом. В центре арены, прямо между мной и Сариндаром, земля вздыбилась, образуя огромную трещину. Из нее, подобно гейзеру, с ревом вырвался столб лавы, поднимаясь на десятки метров вверх. Огненные брызги разлетались во все стороны, прожигая все, чего касались. Сариндар стоял в центре этого хаоса, его фигура словно сливалась с бушующим пламенем вокруг. Соларис в его руках пылал так ярко, что казалось, будто он сам вот-вот расплавится. «Вот она, истинная сила огня!» — прокричал Сариндар, его голос звучал, как рев самого вулкана. «Здесь, в сердце этого инферно, ты познаешь свою ничтожность, Джин!» Я стоял, пораженный масштабом этой техники. За свою недолгую жизнь практикой я видел несколько впечатляющих техник контроля территории, но это было нечто совершенно иное. Сила, исходящая от этой территории, была настолько огромной, что, казалось, могла сравняться с мощью настоящего вулкана. «Это безумие», — подумал я, лихорадочно соображая, как противостоять этой силе. «Он действительно готов уничтожить всю арену, лишь бы добраться до меня». Я видел, как зрители на трибунах в панике пытаются отойти как можно дальше от арены. Даже защитные барьеры, установленные организаторами турнира, начали плавиться под воздействием этого невероятного жара. Сариндар медленно двинулся ко мне, каждый его шаг оставлял на земле пылающий след. Его глаза светились неестественным огнем, а на губах играла безумная улыбка. «Ну что, Джин?» – прорычал он, готов сгореть в пламени преисподней. Глава 12. Жар от техники Сариндара становился невыносимым. Я чувствовал, как воздух вокруг меня раскалялся, превращаясь в настоящее пекло. Каждый вдох обжигал легкие, а кожа казалась натянутой и сухой, готовой в любой момент потрескаться и осыпаться пеплом. Понимая, что без защиты я не продержусь и минуты в этом пламени, я сконцентрировал свою ци, формируя вокруг себя массивную водяную змею. Ее чешуйчатое тело обвилось вокруг меня, создавая живой щит от бушующего огня. Но даже это не было достаточным. Я видел, как вода стремительно испарялась, превращаясь в клубы пара, которые тут же рассеивались в раскаленном воздухе. Мне приходилось постоянно поддерживать технику, вливая в нее все больше и больше ци, чтобы не оказаться беззащитным перед лицом этого инферно. «Что такое, Джин?» – насмешливо прокричал Сариндар сквозь рев пламени. «Тебе жарко, это лишь начало». Сила его техники контроля территории была поистине ошеломляющей. Я не мог понять, как такое возможно, откуда у него столько мощи. В этот момент, словно отвечая на мой невысказанный вопрос, перед глазами замелькали строки техники безоблачного неба. Сариндар Грис, уровень 63, практик 5-й звезды продвинутой сферы. Я едва не споткнулся от удивления. Между нами была разница почти в 4 звезды. Как он мог создать такую мощную технику, это не укладывалось в голове, но времени на размышления не было. Сариндар, видя, что я пока держусь, решил перейти в наступление. Он рванул ко мне, Соларис в его руках оставлял за собой огненный след, подобный хвосту кометы. «Сгори в пламени моей ярости», — прорычал он, обрушивая на меня серию яростных ударов. Я понимал, что прямое столкновение с Соларисом может стать для меня фатальным. Нужно было выиграть время. Сконцентрировавшись, я направил свою водяную змею прямо на Сариндара. Огромная масса воды устремилась к нему, шипя и испаряясь на лету. Воспользовавшись этим моментом, я отпрыгнул назад, чувствуя, как раскаленный воздух обжигает мою кожу даже сквозь защиту духовного доспеха. Пора было отвечать своей техникой. «Контроль территории. Домен 7 водопадов», — выкрикнул я, вкладывая в технику свою ци. Вокруг меня начали формироваться огромные каменные головы змей, из пастей которых хлынули потоки кристально чистой воды. 7 величественных водопадов окружили меня, создавая зону прохлады и покоя посреди бушующего ада. Я ожидал, что моя водная техника легко пересилит огненную, как это было раньше в бою с преследователем Кассандры. Но в этот раз все оказалось иначе. Когда две техники контроля территории столкнулись, арена, словно неравномерно раскололась надвое. С одной стороны бушевало жерло вулкана Сариндара, с другой, величественно возвышался мой домен семи водопадов. Это было поистине завораживающее зрелище. Там, где огонь встречался с водой, возникали клубы пара, настолько плотные, что казалось, будто сама реальность искривляется. Лава и вода боролись за каждый сантиметр пространства, создавая замысловатые узоры на границе двух стихий. Огненные гейзеры Сариндара с ревом вырывались из-под земли, но тут же встречались с мощными потоками воды из пасти каменных змей. В местах столкновения вода мгновенно испарялась, а лава застывала, образуя причудливые скульптуры, которые тут же разрушались под напором новых атак. Воздух над ареной был наполнен шипением и свистом, словно сами стихии вели яростный спор о том, кому править этим пространством. Капли воды и искры пламени взлетали высоко вверх. Я чувствовал, как мои силы стремительно утекают на поддержание техники. Но и Сариндар, казалось, испытывал не меньшее напряжение. Его лицо исказилось от усилия, а по вискам стекали капли пота, мгновенно испаряясь в раскаленном воздухе. Глядя на своего противника, я внезапно понял, что источником его невероятной силы был Соларис. Связь Сариндара с легендарным клинком была намного крепче, чем моя с Лунарисом. Оружие действительно усиливало его, позволяя создавать техники, которые были бы невозможны для практика его уровня. «Сариндар, остановись!» — раздался отчаянный крик Сейра. «Ты не выдержишь! Эта техника убьет тебя!» Я увидел, как младший брат Сариндара пытается подняться, несмотря на тяжелые раны. Служители турнира, стоявшие у края арены, явно хотели вытащить его, но не решались приблизиться к месту, где бушевали две стихии. Они попросту боялись погибнуть. Сариндар повернул голову в сторону брата, его лицо исказилось от отвращения. «Ты только мешаешь», – процедил он сквозь зубы. В следующее мгновение мой противник оказался рядом с Сейром, занося Соларис для смертельного удара. Я едва успел среагировать, направив свою водяную змею на Сариндара. Мощный поток воды сбил его с ног, отбросив в сторону. «Я твой противник», — крикнул я, становясь между Сариндаром и его братом. «Не он, не смей отвлекаться». Сариндар поднялся на ноги, его глаза горели безумием. Он бросился на меня с новой атакой, но на этот раз я был готов. Используя силу своего домена, я создал вокруг себя водяной вихрь, который не только защищал меня от ударов, но и усиливал мои собственные атаки. Мы обменялись серией молниеносных ударов. Соларис сталкивался с моими водяными техниками, создавая взрывы пара и шипящей воды. Но благодаря силе контроля территории, мне удалось пробить его защиту. Два мощных удара пришлись Сариндару в грудь и живот, заставив того отступить и выплюнуть кровь. «Как это возможно?» – прохрипел он, вытирая кровь с губ. «Твоя техника, она сильнее моей?» Я видел, как в его глазах мелькнуло осознание. Молодой практик понял, что мой контроль территории превосходит его собственный. Но вместо того, чтобы отступить, Сариндар лишь крепче сжал рукоять Солариса. «Я не проиграю тебе, Джин!» – прорычал он. «Никогда!» Пламенный практик бросился вперед с такой скоростью, что я едва успел его заметить. Солорис в его руках сиял, подобно солнечному лучу. Атака была столь стремительна, что времени на раздумья не было. Единственное, что возникло в моем сознании – я не успеваю защитить себя. В последний момент я выбросил руку в сторону и одним движением, вынув из пространственного кармана Лунарис, тут же отбил эту сокрушительную атаку в сторону. Клинок Соларис прошел в опасной близости от меня. Раздался оглушительный взрыв, и меня отбросило назад. Я почувствовал острую боль в руках, а рукоять меча вибрировала. Мой противник явно не ожидал такого сопротивления. Его глаза расширились от шока, когда он увидел, что его атака была отклонена. Это, казалось, только усилило его ярость. «Умри, умри, умри!» — кричал он, занося Соларис для нового удара. Но в этот момент произошло нечто ужасное. Клинок, казалось, вышел из-под контроля Сариндара. Волна солнечного пламени, невероятной мощи и яркости, вырвалась из Солариса. Она пронеслась мимо меня, прожигая защитный барьер арены, словно он был сделан из бумаги. Я в ужасе наблюдал, как эта волна огня обрушилась на трибуны. Зрители даже не успели закричать. В одно мгновение целый сектор превратился в пепел. Люди, сиденья, даже каменные конструкции, все исчезло в этом безумном пламени. Воздух наполнился запахом горелой плоти и криками ужаса. Те, кто сидел рядом с зоной поражения, в панике пытались убежать, давя друг друга. Некоторые были охвачены пламенем и метались, пытаясь сбить его, но это было бесполезно. Я застыл, не в силах поверить в то, что только что произошло. Сариндар же тяжело дышал и, казалось, не понимал, что только что убил около полусотни людей. Не успел я опомниться, как на арене появилась новая фигура. Высокий мужчина в черной маске возник, словно из ниоткуда. Его присутствие было настолько подавляющим, что я почувствовал, как воздух вокруг стал тяжелым, словно налился свинцом. Незнакомец щелкнул пальцами, и в следующее мгновение невидимая сила вдавила меня в землю так, что я, казалось, выплюнул весь воздух из легких, тяжело закашлившись. Я упал лицом вниз, не в силах пошевелиться. Краем глаза я увидел, что Сариндар оказался в таком же положении. Наши техники контроля территории мгновенно рассеялись, словно их и не было. Жерло вулкана и домен семи водопадов исчезли, оставив после себя лишь жалкие напоминания о себе. Сквозь шум в ушах я слышал взволнованные голоса с трибун. Это же Тень, правая рука императора. Невероятно, сам Тень появился на турнире. Говорят, его сила сравнима с 5 великими мастерами. Мужчина в маске обвел взглядом арену, после чего произнес голосом, от которого, казалось, сам воздух задрожал. Довольно. Я почувствовал, как давление немного ослабло, позволяя мне поднять голову. Тень смотрел прямо на Сариндара. Сариндар Грис снимается с турнира и считается проигравшим за причинение смерти жителям столицы, объявил он тоном, не терпящим возражений. Уведите его. Слова Тени прозвучали как приговор, эхом разносясь по всей арене. Я чувствовал, как тяжесть его присутствия постепенно ослабевает, позволяя мне немного пошевелиться. Сариндар же, казалось, все еще был прижат к земле невидимой силой. Более того, продолжил Тень, его голос был холоден, как лезвие клинка. Сариндар Грис изгоняется из столицы и больше не имеет права находиться в ее пределах. Патриарх Грис получит дальнейшие указания. По его знаку на арену вышли несколько человек в темных одеждах. В их руках я увидел знакомые кандалы из металла, подавляющего ци. Они подошли к Сариндару и, не церемонясь, защелкнули оковы на его запястьях и лодыжках. Как только кандалы сомкнулись, я почувствовал, как аура Сариндара резко ослабла. Его глаза расширились от ужаса, когда он осознал, что больше не может чувствовать свою ци. «Нет!» – закричал он, пытаясь вырваться из схватки людей в темном. «Вы не можете так со мной поступить. Я наследник западной ветви фениксов Огненной Зари». Но его слова не произвели никакого впечатления на окружающих. Люди в темном начали уводить его с арены, и тогда Сариндар повернулся ко мне, его глаза горели жаждой мести. «Джин!» – прорычал он. «Это еще не конец. Слышишь меня? Я убью тебя. Клянусь перед небом, я вырву твое сердце и скормлю его псам». Его крики эхом разносились по арене, заставляя зрителей вздрагивать от ужаса и отвращения. «Я буду ждать тебя за пределами столицы, Джин!» – продолжал кричать Сариндар, пока его тащили к выходу. «Наш разговор не окончен. Слышишь, не окончен». Я смотрел, как его уводят, чувствуя странную смесь облегчения и тревоги. С одной стороны, угроза Сариндара была устранена, по крайней мере, на время. С другой, я понимал, что это действительно не конец. Он не успокоится, пока не отомстит мне. Как только Сариндар исчез из виду, я почувствовал, что давление Тени окончательно исчезло. Медленно, преодолевая боль в каждой мышце, я поднялся на ноги. Мое тело было покрыто ожогами и ранами. Подняв голову, я встретился взглядом с Тенью. Его глаза, единственное, что было видно за черной маской, казались бездонными колодцами. На мгновение мне показалось, что он смотрит прямо в мою душу, оценивая и взвешивая каждую ее частичку. Но этот момент длился лишь секунду. В следующее мгновение Тень исчез, словно его и не было, лишь чтобы появиться на балконе императорской семьи. Я заметил, как дочь императора благодарно кивнула ему, и что-то в этом жесте заставило меня задуматься. Но я быстро отбросил эти мысли. Сейчас были дела поважнее. Повернувшись, я увидел Сейра, все еще лежащего на земле. Его лицо было искажено болью. Я подошел к парню и протянул руку. «Давай, поднимайся», — сказал я, помогая ему встать. «Бой окончен». Сейр принял мою помощь, но его взгляд был полон смятения и печали. «Почему?» — спросил он тихо. «Почему ты спас меня? После всего, что сделал мой брат?» Я вздохнул, чувствуя, как усталость накатывает на меня волнами. «Знаешь, Сейр», — начал я, поддерживая его за плечо, пока мы медленно шли к выходу с арены. «Ты слишком мягкий и добрый. Твой старший брат только что пытался убить тебя, а ты все равно волнуешься за его жизнь». Сир замолчал, явно обдумывая мои слова. Его лицо отражало внутреннюю борьбу между братской любовью и осознанием жестокой реальности. «Но он все еще мой брат», — наконец произнес он, хотя в его голосе уже не было прежней уверенности. «Братья не пытаются убить друг друга», — ответил я. «Подумай об этом, сир. Подумай о том, что для тебя действительно важно». Мы дошли до выхода с арены, где нас уже ждали служители лазарета. Их глаза расширились при виде наших ран, и они тут же бросились к нам, помогая и осматривая повреждения. «Господин Каолун», — обратился ко мне один из служителей, — «на сегодня у вас больше не запланировано боев. Пожалуйста, позвольте нам позаботиться о ваших ранах». Я кивнул, чувствуя, как усталость и боль наконец-то начинают брать свое. Служители лазарета были опытными и умелыми специалистами. Они быстро и эффективно обработали мои раны, нанося целебные мази и накладывая повязки. Их прикосновения были легкими и уверенными, и я чувствовал, как боль постепенно отступает под действием их лечения. «Вам нужно отдохнуть, господин Каолун», — сказал один из лекарей, закончив перевязку. «Ваше тело нуждается в восстановлении после такого боя». Я не стал спорить. Мысль о сне казалась сейчас самой привлекательной на свете. Меня проводили в небольшую, но уютную комнату в лазарете. Чистая постель выглядела как самая большая роскошь, какую я только мог себе представить в тот момент. Как только моя голова коснулась подушки, я провалился в глубокий сон без сновидений. Мое тело и разум нуждались в этом отдыхе, чтобы восстановиться после изнурительного боя. Проснулся я, когда солнце уже клонилось к закату. Золотистые лучи проникали через окно, окрашивая комнату в теплые тона. Я медленно сел на кровати, потирая лицо руками и пытаясь прогнать остатки сна. Тяжело выдохнув, я посмотрел в окно. Город за его пределами жил своей обычной жизнью, словно и не было сегодня смертельного боя на арене. Но в моей голове все еще звучали слова Сариндара, его угрозы и обещания мести. Я понимал, что это действительно не конец. Сариндар не из тех, кто легко отступает, он слишком мстительный и зацикленный на этом. Он будет ждать меня за пределами столицы, готовый продолжить наш разговор при первой же возможности. И с этим нужно было что-то делать. Я вздохнул, вспоминая о задании, которое получил еще в храме утраченных сфер. Тогда оно казалось почти невыполнимым, но теперь я был ближе к его завершению, чем когда-либо. Победить владельца Солариса, да, что ж, видимо, небо ведет меня именно этим путем. Поднявшись с кровати, я подошел к столику, на котором стоял небольшой поднос с пилюлями восстановления, причем довольно высокого качества, что легко определялось моим опытным глазом. Не раздумывая, я проглотил несколько, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло. Открыв окно, я почувствовал прохладный вечерний ветер на своем лице. Город внизу уже начинал зажигать огни, готовясь к наступлению ночи. Я глубоко вдохнул, собираясь с силами. «Прости, Кассандра», — подумал я, — «но мне нужно разобраться с этим раз и навсегда, так что навещу тебя позже». С этими мыслями я выпрыгнул из окна, используя поступь водного дракона, чтобы мягко приземлиться на соседнюю крышу. Глава 13. Когда я выпрыгнул из окна лазарета, прохладный ночной воздух ударил мне в лицо, принося с собой запахи города и отголоски его вечерней жизни. Я мягко приземлился на соседнюю крышу, используя поступь водного дракона, и на мгновение замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Тело все еще неприятно покалывало после боя с Сариндаром, но пилюли восстановления уже начали действовать, наполняя меня новыми силами. Действительно, качественная вещь. Полная луна висела в небе, словно огромная серебряная монета, заливая город своим мягким светом. Я невольно залюбовался этим зрелищем, чувствуя, как лунный свет насыщает мою ци, делая ее более плотной и сильной. В такие моменты я особенно остро ощущал связь со своим мечом, Лунарисом, который отзывался на зов своей небесной тезки. Нужно вернуться к изучению техники лунного света. Упершись в стену непонимания, из-за того, что том был неполным, я все никак не мог пробиться дальше и понять, куда мне двигаться дальше. Но времени на раздумья и созерцание луны у меня не было. Слова Сариндара все еще звучали в моей голове, его угрозы и обещания мести. Я знал, что не смогу спокойно продолжать турнир, пока эта угроза висит надо мной. Кроме того, задание, полученная в храме утраченных сфер, не давала мне покоя. Победить владельца Солариса, эти слова, будто выжжены в моем сознании, и теперь, когда я был так близок к его выполнению, я не мог упустить этот шанс. Я начал двигаться по крышам города, стараясь держаться в тени. Мои движения были плавными и бесшумными, словно я сам был частью ночи, одной из ее безмолвных теней. Я направлялся к южным воротам столицы, зная, что именно через них вывели Сариндара. По пути я размышлял о предстоящей встрече, пытаясь предугадать, как она может пройти. Когда я приблизился к южным воротам, то увидел, что они довольно серьезно охраняются. Стражники в начищенных до блеска доспехах внимательно осматривали каждого, кто пытался покинуть город. Пройти через ворота незамеченным будет невозможно, а лишние соглядатаи этой встречи явно не нужны. Сконцентрировавшись, я активировал поступь водного дракона и в один миг оказался на городской стене. Стражники даже не успели заметить мелькнувшую тень, их куда больше заинтересовал лавочник, который что-то настойчиво пытался перевести на своей тележке. Спрыгнув с другой стороны стены, я мягко приземлился на траву. Передо мной расстилался густой лес, темный и таинственный в свете полной луны. Я углубился в лес, двигаясь бесшумно, словно призрак. Мои чувства были обострены до предела. Я улавливал малейшие звуки и движения вокруг. Вряд ли такой, как наследник огненных фениксов, будет атаковать тихо в спину. Скорее, он с фанфарами и фейерверками бросит мне вызов и, разумеется, он будет меня ждать. Но все же лишняя осторожность не помешает. Вскоре я почувствовал присутствие чужой ци, мощной, яростной, пылающей подобно костру в ночи. Это мог быть только Сариндар. Я вышел на небольшую поляну, залитую лунным светом. Там, у противоположного края, стоял он, Сариндар Грис, наследник западной ветви фениксов Огненной Зари. Его фигура казалась темным силуэтом на фоне серебристого сияния луны, но я чувствовал жар его ци даже на расстоянии. «Думал, что ты струсишь», — произнес Сариндар, его голос был полон презрения и едва сдерживаемой ярости. Я сделал глубокий вдох, стараясь сохранять спокойствие. Да, об этой встрече он заявил сам во всеуслышание, но я не чувствовал никого рядом. Видимо, всем было плевать на дела практиков нашей ступени развития. Либо мало кто проверил, что я сунусь в подготовленный капкан. «Сколько людей погибло ради твоей мести, Сариндар?» — спросил я, глядя ему прямо в глаза. «К чему ты прицепился?» «Я лишь защищался тогда, я не пытался тебя изувечить. Твое уродливое лицо – это отражение твоей натуры, что вылезло наружу. Ты как был высокомерным и заносчивым, так и остался, жизнь ничему тебя не научила». Мои слова, казалось, задели его за живое. Сариндар сжал кулаки, и я увидел, как вокруг него начало формироваться едва заметное огненное марево. «Ты не понимаешь», — прорычал он, — «ты отнял у меня все, мою гордость, мое лицо, мое будущее. Я был наследником своей школы, лицом семьи Грис, а теперь я не могу даже лица своего показать, и все из-за тебя. Ты сам виноват в своих бедах, Сариндар». Я покачал головой, чувствуя смесь жалости и раздражения. «Твоя жажда мести ослепила тебя, заставила забыть о чести и долге перед своей школой. Ты готов был убить собственного брата. Не смей говорить о чести», — закричал он, и воздух вокруг него вспыхнул, наполняясь огненными искрами. «Ты ничего не знаешь о долге и чести. Ты вольный практик, что тебе может быть вообще известно?» Я понял, что разговор бесполезен. Сариндар был слишком одержим своей местью, чтобы прислушаться к голосу разума. Я медленно потянулся к рукояти Лунариса, готовясь к неизбежному бою. Сариндар заметил мое движение и усмехнулся. «Наконец-то ты заговорил на моем языке», — прошипел он, вытаскивая Солорис из ножен. Клинок вспыхнул ярким пламенем, озаряя поляну оранжевым светом. «Давай покончим с этим раз и навсегда». В следующее мгновение он бросился на меня с невероятной скоростью. Я едва успел выхватить Лунарис и отразить его удар. Наши клинки столкнулись, и воздух вокруг нас наполнился искрами, огненными от Солариса и серебристыми от Лунариса. Начался танец смерти. Мы кружили по поляне, обмениваясь молниеносными ударами. Лунарис в моих руках был продолжением моего тела. Он двигался с невероятной точностью и скоростью, отражая яростные атаки Солариса. Каждый удар сопровождался вспышкой света и громким лязгом металла. Я использовал поступь водного дракона, чтобы уклоняться от особенно опасных атак Сариндара. Мое тело двигалось плавно, огибая огненные вспышки его техник. В ответ я атаковал, используя касание монарха, чтобы усилить свои удары. Сариндар не отставал, его огненные шаги позволяли ему двигаться с невероятной скоростью, оставляя за собой следы пламени. Он атаковал неистово, каждый его удар был наполнен яростью и желанием убить. «Пламенный журавль!» – закричал он, и из его тела вырвалась огромная огненная птица. «Я ответил, создав двух массивных водяных змей. Они устремились навстречу журавлю, обвивая его своими телами и пытаясь потушить пламя. Воздух наполнился шипением и клубами пара. Бой продолжался, становясь все более ожесточенным. Мы оба использовали все свои техники, пытаясь найти слабое место в защите противника. Лунарис и Соларис сталкивались снова и снова, создавая вспышки света, которые на мгновение озаряли весь лес. Вскоре вокруг Сариндара начали появляться тонкие серебристые нити, едва заметные в лунном свете. Они указывали на уязвимые места в его защите. Не задумываясь, я начал атаковать вдоль этих линий, чувствуя, как мои удары становятся более точными и эффективными. Лунное фехтование, навык, приобретенный мной незадолго после того, как я получил Лунарис, вот только я до сих пор так и не понимал, как он работает. Словно он активировался лишь по своей прихоти и был столь же своенравным, сколь своенравен был легендарный клинок. Но, к моему удивлению, Сариндар точно отбивал эти атаки, словно знал, куда я буду бить. Более того, он начал атаковать меня, используя те же самые линии. Наши клинки снова столкнулись, и нас отбросило в разные стороны силой удара. «Ты ведь тоже видишь их?» «Да, линии атаки», — рявкнул Сариндар, его глаза горели безумным огнем. Я не ответил, но внутренне был поражен. Неужели Соларис давал Сариндару те же способности, что и Лунарис мне? Это объясняло, почему наш бой был таким равным, несмотря на разницу наших сил. Наш обмен ударами стал еще более интенсивным. Мы оба использовали способности наших легендарных клинков, атакуя и защищаясь вдоль линий. Каждый удар был рассчитан с невероятной точностью, каждое движение было смертельно опасным. Я чувствовал, как Сариндар все больше выходит из себя. Его атаки становились менее контролируемыми. «Я ждал этого момента», — кричал он между ударами. «Я просто обязан убить тебя. Только так я смогу вернуть свою честь. Вот же одержимый болван. Но так продолжаться не может. Этот бой нужно заканчивать». Мы оба несли ранения, но я видел, что Сариндар устает быстрее меня. Его движения становились более медленными, менее точными. Внезапно пламенный практик отпрыгнул назад и сложил руки в сложную печать. «Огненная агма!» — прокричал он, и из его рук вырвалась длинная струя пламени, сформировавшаяся в огромное копье. Я не стал уклоняться. Вместо этого активировал технику ладонь обратного течения, которой научил меня отшельник Вэй. Мои ладони окутались тонкой пленкой водной ци, и я поймал огненное копье прямо в воздухе, провернувшись вокруг себя. На мгновение время словно остановилось. Я чувствовал невероятный жар копья, но моя техника удерживала его, не позволяя пламени причинить мне вред. Затем я развернул копье и метнул его обратно в Сариндара с удвоенной силой, а сам ринулся следом. Сариндар был явно шокирован таким поворотом событий. Он едва успел отбить свое собственное копье, но это стоило ему драгоценных секунд. Я воспользовался этим моментом. Лунарис в моих руках сиял, подобно лунному лучу. Я вложил в этот удар всю свою силу, всю свою решимость. Клинок прорезал воздух и встретился с телом Сариндара. Раздался звук разрубаемой плоти и крик боли. Тяжелая рана через всю грудь моего противника взорвалась кровью. Спустя миг он пошатнулся и упал на колени, но Соларис из рук так и не выпустил, хотя легендарный клинок потускнел, а его пламя почти погасло. Я стоял над поверженным противником, тяжело дыша. «Этот бой окончен, я победил», — посмотрел я на него с вызовом, крепко сжав рукоять Лунариса, но глаза пламенного практика твердо смотрели на меня. Внезапно тишину ночного леса нарушил новый голос. «Брат, остановись, хватит, ты сам виноват в том, что происходит, прекрати эту глупую месть». Я резко обернулся и увидел Сейра, младшего брата Сариндара, которого до этого даже не чувствовал, слишком поглощенный боем. Он стоял на краю поляны, его лицо было искажено болью и отчаянием. Видимо, парень тоже решил прийти сюда, когда услышал слова Сариндара на турнире. А дальше все произошло настолько быстро, что сложно даже вообразить, что кто-то успел бы среагировать. Воздух вокруг нас наполнился невыносимым жаром. Сариндар, которого я считал поверженным, вдруг издал такой оглушительный рев, полный ярости и боли, что, казалось, даже вековые деревья вокруг нас пошатнулись. Ночь внезапно превратилась в день, свет, исходящий от его тела, был настолько ярким, что на мгновение я ослеп, инстинктивно прикрыв глаза рукой. Когда я попытался развернуться, чтобы увидеть, что происходит, время, словно замедлилось. Краем глаза я заметил, как Сейр, до этого момента стоявший в стороне, вдруг сорвался с места и бросился ко мне. Его лицо было искажено страхом и решимостью. «Джин, берегись!» — крикнул он, и в следующее мгновение я почувствовал, как его руки с неожиданной силой толкают меня в сторону. Я отлетел на несколько шагов, теряя равновесие, и упал на землю. Когда я наконец смог сфокусировать взгляд, то увидел то, что на мгновение лишило меня дара речи. Сариндар стоял, выпрямившись во весь рост, но его тело, оно горело. Пламя Солариса, казалось, перекинулось на него, охватив половину фигуры. Он был похож на живой факел, воплощение яростного гнева и неконтролируемой мощи. Он стоял напротив Сейра, в груди которого зияла огромная дыра с тлеющими краями. Младший брат Сариндара упал на колени, его рот открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбы. Кровь хлынула из раны парня, окрашивая траву в темно-красный цвет. Я ожидал увидеть на лице Сариндара хоть какое-то подобие раскаяния или шока от того, что он только что сделал со своим братом. Но его лицо осталось бесстрастным, словно вырезанным из камня. Он лишь произнес холодным, лишенным всяких эмоций голосом: «Слабые должны умереть». Эти слова эхом отозвались в моей голове, заставляя кровь закипеть от гнева. Как он мог так хладнокровно убить собственного брата? Но у меня не было времени на размышления. Сариндар уже разворачивался, готовясь нанести новый удар, на этот раз целясь прямо в меня. Его глаза горели безумным огнем, а на губах играла жестокая усмешка. Однако огненный практик недооценил меня. За те доли секунды, что он тратил на разворот, я уже успел подняться на ноги и активировать поступь водного дракона. Мир вокруг меня словно замедлился, настолько стремительный рывок вперед я сделал. В один миг я оказался прямо перед Сариндаром, глядя ему прямо в глаза. Он не успел даже моргнуть, как Лунарис в моих руках устремился вперед. Клинок, сияющий холодным лунным светом, вошел точно в грудь Сариндара, пронзая его сердце. Я чувствовал, как лезвие проходит сквозь плоть и кости, как оно разрывает жизненно важные органы. «Тогда ты первый, кто должен умереть», — выплюнул я сквозь стиснутые зубы, глядя прямо в глаза своему врагу. «Ты идиот, ты убил собственного брата, того, кто даже после твоего желания его убить, шел за тобой и беспокоился. Ты недостоин жить». С этими словами я резко провернул Лунарис в ране. Сариндар дернулся, из его рта хлынул сгусток крови. Я видел, как его глаза расширились от шока и боли. Он попытался что-то сказать, его губы шевелились, но ни звука не вырвалось. Через мгновение свет в его глазах погас, и тело обмякло. Не теряя ни секунды, я вытащил Лунарис из тела Сариндара и бросился к Сейру. К моему изумлению, он все еще был в сознании, несмотря на ужасающую рану в груди. Его глаза были широко раскрыты, в них читались боль и страх. Я опустился на колени рядом с ним, чувствуя, как к горлу подкатывает комок. «Дурак», — прошептал я, глядя на Сейра, — «ты не должен был спасать меня. Небо поступает слишком жестоко, забирая жизнь таких, как ты». Сейр попытался что-то сказать, но из его рта вырвался лишь хрип. Я видел, как жизнь медленно покидает его тело, и чувствовал себя совершенно беспомощным. После всего, что я пережил, после всех битв и испытаний, я не мог спасти человека, который пожертвовал собой ради меня. Внезапно мое внимание привлекло яркое свечение. Я обернулся и увидел, как тело Сариндара вспыхнуло ослепительным пламенем. Это был Соларис, все еще зажатый в его мертвой руке. Легендарный меч, казалось, решил уничтожить своего недостойного владельца. За считанные секунды пламя поглотило тело Сариндара, превратив его в горстку пепла. Однако энергия, которая была в его теле, была жадно впитана мечом. Соларис упал на землю у моих ног, его пламя теперь было спокойным, но очень густым. Я помнил, как не мог взять его в храме утраченных сфер, и был уверен, что и сейчас не смогу к нему прикоснуться. Но тут перед моими глазами вспыхнул текст техники безоблачного неба. «Задание выполнено. Вы можете отказаться от награды, чтобы выполнить задание позднее». Сначала я не понял, что это значит, но затем, словно вспышка молнии, в моей голове возникла идея, что если техника дает мне таким странным образом подсказку и шанс, не раздумывая ни секунды, Я схватил руку Сиры и положил ее на рукоять Солариса. В тот же миг тело юноши засияло ярким светом. Его рот открылся в беззвучном крике, голоса у него уже не было, как и дыхание, чтобы закричать. Я с изумлением наблюдал, как энергия Солариса, подобно жидкому огню, начала подниматься по руке Сиры. Вся ци, которую впитал Соларис из тела своего прошлого хозяина, текла по венам нового владельца, словно расплавленное золото, постепенно заполняя страшную рану в его груди. Я видел, как в центре выжженной дыры начало формироваться новое сердце, не из плоти и крови, а из чистой, концентрированной ци. Это было невероятное зрелище. Энергия Солариса, казалось, обладала собственным разумом. Она восстанавливала поврежденные ткани, создавала новые кровеносные сосуды, заполняла пустоты, оставленные разрушительным ударом. Постепенно рана затягивалась, покрываясь новой, здоровой плотью. В тот момент, когда процесс восстановления завершился, Сир вдруг обрел голос. Из его горла вырвался пронзительный крик. Этот звук эхом разнесся по ночному лесу, заставив птиц проснуться и вспорхнуть с ближайших деревьев. А затем Сир потерял сознание, его тело обмякло в моих руках. Солариз в его руке потух, словно исчерпав всю свою энергию на это чудесное исцеление. Но я заметил, как маленькая искра, похожая на крошечного светлячка, вырвалась из клинка и устремилась к моей сумке. Она проникла внутрь, и я почувствовал легкое тепло, исходящее оттуда. Я сидел на земле, рядом с Сиром, и пытался осмыслить все, что только что произошло. Это было за гранью моего понимания, за пределами всего, что я знал о мире практиков и пути возвышения. Но одно я знал точно, жизнь Сира была спасена, и теперь его судьба изменилась навсегда. Техника безоблачного неба будто бы услышала меня и дала шанс спасти его. Если бы не эта подсказка, я бы вряд ли сделал что-то подобное. Но теперь, задание все еще было активным, а значит, однажды нам придется сразиться с Сиром. Вот только кто сказал, что это должен быть смертельный и полный ненависти бой, а не дружеское соперничество. Правда, захочет ли он подобного после того, как я убил его брата? Ночь вокруг нас постепенно возвращалась к своему обычному состоянию. Лунный свет снова стал единственным источником освещения на поляне. Легкий ветерок шелестел листвой, словно пытаясь успокоить взбудораженный лес после всего произошедшего. Глава 14. После ожесточенной схватки с Сорендаром, завершившейся его смертью и чудесным спасением Сиера, я понимал, что не могу оставить младшего брата своего поверженного врага одного в лесу. Неправильно все это, да и небу подобное поведение не понравилось бы. Несмотря на усталость, пронизывающую каждую клетку моего тела, я осторожно поднял бессознательного Сира на плечо. Он был на удивление легким, а рука, несмотря на бессознательное состояние, крепко сжимала клинок. Ночной воздух холодил кожу, когда я быстрым шагом направился обратно к городским воротам. Луна, безмолвная свидетельница недавних событий, освещала мой путь своим серебристым светом. Я чувствовал, как Лунарис в моих ножнах слабо пульсирует, словно отзываясь на лунное сияние. Стражники у ворот, увидев меня с бессознательным телом на руках, сначала напряглись, но быстро узнали практика куриной ножки. Их лица выражали смесь удивления и уважения. «Что случилось, господин Каолун?» — спросил один из них, с тревогой глядя на Сиера. «Несчастный случай во время тренировки», — солгал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более убедительно. «Мне нужно срочно доставить его в лазарет». Стражники переглянулись, но не стали задавать лишних вопросов. Они быстро расступились, пропуская меня в город. «Удачи на турнире, господин Каолун», — крикнул мне вслед один из них. «Мы будем за вас болеть». Я кивнул в ответ, не оборачиваясь, и поспешил по пустынным улицам столицы. Однако краем уха мне удалось поймать часть их разговора. Они были очень удивлены, что я тренировался со вторым сыном патриарха западной ветви фениксов. Это могло породить ненужные слухи. Ночной город казался совсем другим, тихим, таинственным, полным теней и шепотов. Фонари, развешанные вдоль улиц, отбрасывали тени, создавая иллюзию движения там, где его не было. Наконец, я добрался до лазарета. Несмотря на поздний час, в окнах горел свет. Видимо, дежурные лекари всегда были готовы к экстренным случаям. Я толкнул дверь плечом и вошел внутрь. Молодая женщина в простом одеянии, сидевшая за столом, вскочила при виде меня. «Небо милосердное! Что случилось?» — воскликнула она, быстро подбегая ко мне. «Ему нужна помощь», — ответил я, осторожно укладывая Сира на ближайшую кровать, после чего поклонился женщине. «Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах». Лекарь склонилась над Сиром, быстро осматривая его. Ее руки, окутанные слабым отблеском ци, скользили над его телом, проверяя жизненные показатели. «Странно», — пробормотала она, схватив парня за руку рядом с запястьем. «Я не вижу серьезных внешних повреждений, но его ци она в полном хаосе. Никогда не видела ничего подобного». Я молчал, не зная, что сказать. Говорить, что его только что воскресил легендарный меч, явно не стоило. Это точно привело бы к еще большим сложностям. «Мы сделаем все возможное», — сказал лекарь, выпрямляясь. «Вы можете идти, мы позаботимся о нем». Я кивнул, удивленный тем, что она даже не задавала вопросов. Бросив последний взгляд на неподвижное тело Сейра, я вышел из лазарета. Ночной воздух освежил мои мысли. Теперь, когда Сейр был в безопасности, я мог наконец позволить себе подумать о Кассандре. Беспокойство за нее, которое я подавлял во время боя с Сариндаром, теперь вернулось. Я быстро направился к гостинице, где остановилась девушка. Ночь уже была в своем полном праве, но я знал, что не смогу спокойно медитировать, пока не увижу ее, и не удостоверюсь, что с ней все в порядке. Добравшись до гостиницы, я огляделся по сторонам, убеждаясь, что никто не видит меня, и ловко вскарабкался по стене, используя выступы и украшения фасада как опору. Поступь водного дракона сделала мои движения легкими и бесшумными. Окно комнаты Кассандры было слегка приоткрыто, словно она ждала моего прихода. Я осторожно проскользнул внутрь, стараясь не шуметь. Комната была погружена в полумрак, лишь слабый свет луны, проникающий через окно, да тусклая свеча в дальнем углу освещали ее. Я увидел Кассандру, лежащую на кровати. Ее рыжие волосы разметались по подушке, а лицо было бледным и осунувшимся. «Кассандра!» — тихо позвал я, подходя ближе. Она медленно открыла глаза, и слабая улыбка тронула ее губы. «Джин!» — прошептала она. Я присел на край кровати, внимательно всматриваясь в ее лицо. Даже в полумраке я мог видеть следы недавней битвы, синяки и ссадины на ее коже, напряженные черты лица, выдающие боль, которую она пыталась скрыть. «Что случилось?» — спросил я, чувствуя, как волна беспокойства накрывает меня с головой. Это явно не было усталостью или болезнью, о которой она сказала Фину. Кассандра попыталась сесть, но поморщилась от боли. Я осторожно помог ей, поддерживая за плечи. «Я сражалась с Нейрой», — начала она, ее голос был слабым, но в нем все еще чувствовалась стальная решимость. «Оракулом Белой Яшмы». «Оракулом?» — переспросил я, не совсем понимая, что это значит. «Мир практиков довольно велик, а я коснулся лишь самого его края. Расскажи мне все». Кассандра глубоко вздохнула, словно собираясь силами, и начала свой рассказ. «Нейра — это не просто практик. Она пламенный оракул Белой Яшмы, способный видеть будущее в огне. Насколько я слышала, там много оговорок, но это все равно невероятная сила. Она была с Сариндаром, помогала ему своими предсказаниями. Они хотели убить тебя, Джин». Я почувствовал, как холодок пробежал по моей спине. Предсказания будущего — это звучало как что-то из древних легенд, но после всего, что я видел на пути возвышения, я не мог просто отмахнуться от этого. «Я не могла допустить такого», — продолжала Кассандра, ее глаза блестели в лунном свете. «Мне довелось случайно наткнуться на нее и подслушать разговор, так что мы сразились. Ты рисковала своей жизнью ради меня». Я удивленно поднял бровь. «Ты сделал для меня так много, Джин». Кассандра слабо улыбнулась. «Этот бой с Нейрой даже половины не отплатит за всю твою помощь». Я покачал головой, чувствуя, как в груди разливается тепло. «Эта девушка, которую я когда-то считал просто высокомерной наследницей великой секты, теперь была готова рисковать жизнью ради меня. Спасибо тебе, Кассандра», — искренне сказал я. «Но ты не должна была так рисковать». Я осторожно положил руку ей на лоб и почувствовал, что он горячий. Жар, исходящий от ее кожи, был явно ненормальным. «У тебя жар», — сказал я, нахмурившись. «Подожди, я сейчас». Я быстро огляделся и заметил небольшой таз с водой и полотенце на столике у окна. Смочив полотенце прохладной водой, я вернулся к Кассандре и осторожно приложил его к ее лбу. «Вот так», — прошептал я, аккуратно промокая ее лицо. «Это должно помочь». Кассандра закрыла глаза, наслаждаясь прохладным прикосновением. «Спасибо», — тихо сказала она. Я достал из своего пространственного кармана несколько пилюль, в основном самые базовые, которые восстанавливают тело в разных аспектах ИЦИ. В общем, базовые вещи, чтобы быстро подняться на ноги. Вот, выпей это, сказал я, протягивая ей пилюли. Они помогут тебе быстрее восстановиться. Девушка послушно проглотила пилюли, и я увидел, как легкий румянец начал возвращаться на ее щеки. «Джин», — сказала она, ее голос стал чуть сильнее. «Что случилось с Риндаром? Ты встретился с ним?» «Да», — ответил я, глубоко вздохнув. «Я сразился с ним за пределами города, как он того сам желал. Риндар мертв». «Мертв?» — прошептала она, а ее глаза расширились от удивления. «Как это произошло?» «Я рассказал ей все, о нашей битве, о безумии Риндара, о том, как он чуть не убил своего брата Сейра, и о финальном ударе, который положил конец его жизни. Он больше никому не навредит», — закончил я свой рассказ. Кассандра молчала некоторое время, переваривая услышанное. «С этим могут возникнуть проблемы», — встревоженно произнесла она. «Сейчас твоя судьба отчасти будет зависеть от того, что скажет его младший брат. Но убийство наследника побочной ветви – это серьезно. Это будет расследовать основная ветвь. Не думаю, что Сир будет меня обвинять. Но в любом случае я поговорю с ним, когда он начнется». Кассандра попыталась сесть прямее, но поморщилась от боли. Я осторожно помог ей устроиться поудобнее, подложив подушку ей под спину. «Джин», – сказала она, ее голос был тихим, но в нем чувствовалась глубокая искренность. «Ты единственный во всем этом мире, кому я могу доверять, и за это я тебя благодарю». Я понимал, как много эти слова значат, особенно от Кассандры, которая всегда была такой сдержанной и осторожной. «Отдыхай», — сказал я, осторожно сжимая ее плечо, «тебе нужно восстановить силы». Кассандра кивнула, ее глаза уже начали закрываться. Действие восстанавливающих пилюлей и усталость брали свое. Я тихо поднялся, стараясь не потревожить ее. Подойдя к окну, я обернулся, чтобы еще раз взглянуть на нее. Кассандра уже спала, ее дыхание стало ровным и спокойным. До рассвета было еще достаточно много времени, однако спать я не собирался, было еще несколько дел, которые я хотел сделать перед завтрашними сражениями. Как минимум, освоить печать разрушающей волны, ощутив на себе ее силу. Я точно хотел заполучить эту технику в своем арсенале. Я направился к павильону, где находилась моя комната для отдыха. Но судьба, казалось, еще не закончила преподносить мне сюрпризы в эту насыщенную событиями ночь. Когда я подошел к павильону, то заметил одинокую фигуру в плаще, стоящую неподалеку. Мои чувства моментально обострились, я напрягся, готовый к возможной атаке. Но фигура не двигалась, просто стояла, словно ожидая меня. Медленно, человек поднял руки и скинул капюшон. В лунном свете я увидел лицо молодой девушки с серебристыми волосами, которые, казалось, сами излучали мягкое сияние. «Нейра», — выдохнул я, узнав оракула, о котором рассказывала Кассандра. Моя рука инстинктивно потянулась к рукояти Лунариса. Я ожидал, что она пришла мстить за смерть Риндара, но выражение ее лица было спокойным, даже в некоторой степени смиренным.